Театральный композитор. Мама, исполненная кипучей энергией и творческими планами Модеста, не останавливала своей деятельности ни на минуту, создавая при этом приятную, хотя и мещанскую атмосферу. Каждому у нее находился свой подход, хотя обращение ко всем, от сантехника до главного режиссера, звучало примерно так. «Солнце мое, радость моя, почему же ты не зашел вчера починить засор в толчке?» Или «Не пришел после генеральной репетиции пообедать?» Все чувствовали себя в нашем доме как в собственном или намного лучше. Вкусно, душевно. Рита всегда устроит непринужденную встречу, не расскажет жене о любовнице и наоборот. Поэтому Георгий Товстоногов, Рубен Агамерзиан, Игорь Владимиров, лучшие режиссеры Ленинграда, всегда проводили у нас львиную часть своего московского времени, останавливаясь в городе и на даче. Ну и, конечно, понимание Модестом, театра и творческой дружбы с ним занимали не последнее место в их желании коротать время у нас, а не в гостинице. И как результат создавалась прекрасная музыка, находившая дорогу в лучшие ленинградские спектакли. «Четвертый», «Иркутская история», «Шестой этаж», «Божественная комедия». Актеры ленинградских театров также часто гостили у нас. Зина Шарко, Ефим Капелян, неподражаемый Евгений Лебедев, которому Модест показал, как одесский алкоголик из его довоенной жизни пьет водку, держа стакан трясущимися руками, используя полотенце, переброшенное через шею, чтобы руки не дрожали. У Лебедева этот отточенный до гротеска номер в спектакле «Энергичные люди» всегда вызывал бурю оваций в зрительном зале. Одним словом, как говорила Фаина Раневская, под каждым павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жопка, меньше пафоса, друзья. С пафосом боролись как могли. Актер Олег Борисов приехал из Киева, и Георгий Товстоногов, поговорив с ним у нас на даче, позвал к себе в театр на просмотр, а позднее пригласил работать. В 1964 году Борисов окончательно перешел в труппу Ленинградского Большого драматического театра имени Горького, где под руководством Товстоногова актер создал яркие запоминающиеся образы, например, принц Гарри в «Короле Генрихе IV» Шекспира, Григорий Мелехов в «Тихом Доне» по Шолохову, Сиплый в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского. Однако пора вернуться к строительству. Мама договорилась с прорабом, и он нашел работяг. Она же выполняла роль главного архитектора и руководила процессом строительства. Восседая с термосом под тентом на участке, где заканчивали укладку фундамента, Рита отдавала приказы тоном полководца. Не прошло и нескольких месяцев, как на веранде метров 40, где стояла пианино, справляли новоселье, пел куплеты, танцуя, Андрей Миронов с папой Александром Минакером. Исполняли песни Модеста Людмила Гурченко и Марк Бернес. Но шло время, уходили владельцы дач в другой мир или менялись их жизненные обстоятельства. Не прошли годы и события, и мимо нас.